Глава 5. Джен-Си. Орбита прыжка L3. Станция подзарядки Теттерсен. Район Донегала. Федеративное Содружество. 25 декабря 3055 года. При входе в обеденный зал Кай Аллартляо встретил Оми глубоким почтительным поклоном. «Я очень рад, что вы ответили на мое скромное приглашение», — сказал он. «Мне тоже приятно, что вы пригласили меня», — произнесла красавица. Ее длинные черные волосы свободно не спадали на плечи шелкового платья. Фасон его не отличался от общепринятого в Федеративном Содружестве, только едва заметные детали узора показывали, что сшито оно в Синдикате Драконов. Уж если все ее платья по стилю так похожи на одежду женщин Федеративного Содружества, действительно, миссия Оми имеет для кого-то очень важное значение, — подумал Кай. Безо всякого интереса Оми оглядела зал. Его отделка из красного дерева и сверкающей бронзы контрастировала с ферросплавами и керамикой остальной части корабля. Так изысканно корабли не отделывали давно, с тех пор, как тысячи лет назад первые пилигримы бороздили межгалактические просторы. Подойдя к искусственной ели, украшенной разноцветными огоньками, она улыбнулась и произнесла: «О, вы украсили ее к Рождеству? Я часто слышала об этой традиции, но никогда не присутствовала на самом праздновании». «Вам и сейчас не очень повезло», – пошутил Кай. «Эта елка украшена довольно бедно. Обычно мы используем блестки в виде разноцветного дождя и всевозможные игрушки. Но, сами понимаете, при нулевой гравитации все эти украшения запутаются и просто разобьются, когда наш корабль тронется». Дочь координатора тихо рассмеялась. «Вот поэтому вы не повесили ей ветки омелы?» Кай вспыхнул. Он не ожидал такой реакции со стороны девушки. «Да нет, просто мне некого целовать». «Совсем некого?» Оми удивленно подняла брови. «Совсем некого», — чуть не вырвалось у Кая. Но он сдержался и, овладев собой, произнес, фальшиво улыбаясь: «Некого целовать здесь, на корабле. Да к тому же мне и нельзя этого делать. Это будет нарушением законов гостеприимства. Здесь я неприкасаемый». Однако его замешательство не ускользнуло от внимательного взгляда девушки. «Понимаю вас», — ответила Оми. «Но почему вы спрашиваете меня? Если бы это сделал Виктор, я бы ответил ему», — удивленно высказался Кай. Оми смутилась и покраснела. Присев на стоящую скромно наряженной елке маленькую кушетку, Оми тихо произнесла: «Отрицать было бы глупо. Я задала вам этот вопрос не из простого любопытства. Виктор уважает вас и хотел бы видеть вас счастливым в частной жизни». «Я польщен его заботой и благодарю вас, что вы взяли на себя роль посредника между нами. Вы исключительно любезны. Не знаю только, чем я заслужил такое расположение. Мне очень приятно, что Виктор, будучи так занят, находит время, чтобы вспомнить обо мне». Кай сел в кресло напротив Оми. Его волнение выдавали руки. Он теребил ими складки одежды. «Виктор прекрасно относится к вам. Он помнит, что многие свои победы вы посвятили ему. Он часто рассказывал мне и о ваших битвах, и о вас». Оми откинулась на спинку кушетки. «Самый впечатляющий была имитация битвы с Феланом Вардом, в которой вы убили друг друга. Наверное, вы действительно прекрасный боец, если вам удается так долго удерживать свой титул». «Да, мне часто везет», — Кай взглянул в лицо красавицы и перевел разговор. «Мне приятно, что вы приняли мое приглашение присутствовать в моей ложе, когда я буду защищать титул чемпиона. Однако мне не хотелось бы принимать какое-либо участие в том, что вам может навредить». Кай взял небольшую коробочку, лежащую на столе рядом с креслом, и нажал на красную кнопку. Внутри ярким, немигающим светом загорелась лампочка. «Теперь мы можем разговаривать совершенно спокойно. Ничего из сказанного не уйдет дальше этих стен. Скажите мне, пожалуйста, прямо», — обратился он к Оми, — «зачем вас послали на Солярис? Я же знаю, что для жителей Синдиката Драконов даже самая ничтожная культурная связь с Солярисом равносильна политическому самоубийству». «Кай», — задумчиво ответила девушка, — «из того, что вы сказали и о чем умолчали, я вижу, что вы достаточно ясно понимаете ситуацию. Хорошо, я расскажу вам о своих планах. Еще до того, как мой отец стал координатором, он начал вводить реформы в армии. Он либерализовал суровые древние уставы и сделал службу в армии не такой тяжелой, какой она была до этого. Положительные сдвиги в армии сказались на всей нашей культуре вообще. Феодальные доктрины, которые дают полноту власти одному человеку, хорошо действовали в тех условиях, когда мир был еще достаточно примитивен. Вы знаете, что в то время образование было доступно только одному сословию, так называемому благородному классу. А образование являлось основой для получения права участвовать в принятии важных решений. «Да», — кивнул Кай, — «на Терре от такого метода управления в 20 веке сначала избавились, но затем снова к нему вернулись, поскольку колонизация космического пространства предполагала наличие крепких связей между местной администрацией и мирами. И тем не менее многие во внутренней сфере либерализовали управление, выбрав демократическое правительство. Это и помогло им существенно ускорить развитие. Но мы не были в их числе. 450 лет назад один из моих предков по имени Уридзен Курита заново восстановил кодекс Бушидо». Она почти смущенно улыбнулась. «Он укрепил наши культурные традиции и сплотил нас, если не сказать связал. Но только это и помогло нам пережить века войн, последовавших после развала Звездной Лиги. И если бы не появились такие люди, как Хэнс Девион, мы бы и дальше продолжали жить по тем же законам».